согласно приказу Верховного Главнокомандующего. Рассказ дяди Леонида мне взрослый. Вечером, накануне отправки, нам зачитали новый приказ Сталина о том, что красноармейцы должны прибывать на фронт уже одетыми в положенную зимнюю форму. Конечно, лицемерный приказ. Откуда у них обмундирование на такие полчища новобранцев? Гнали одетыми, как попало. На фронте выдадут обмундирование. Не готовы были к войне во всем. Видела бы ты этих вояк, нищая ведь страна. И меня одолела злость. Такая, знаешь, веселая злость. Утром нас выстроили перед отправкой. Смирно, пересчитайся. А я абсолютно голый в строю. В чем мать родила? Мороз 30 градусов. Что тут поднялось? Сошел с ума Морозов, сошел с ума Морозов. Я делаю шаг вперед, козыряю. Никак нет, не сошел. Я не могу нарушить приказ номер такой-то Верховного Главнокомандующего товарища Иосифа Виссарионовича Сталина прибыть на фронт одетым не по форме. Меня выдернули из строя, потащили в коптерку и выдали зимнее обмундирование. Торопили, скорее, опоздаем к эшелону. Впихнули в строй. Могли ведь и расстрелять. Да ты что, за верность приказу товарища Сталина? А вот за нарушение приказа дело другое. Тут свою шкуру сберечь надо, а не чужую дырявить. Они умели совмещать. Не в этом случае. Везли нас на северо-западный фронт. Москву проезжали после ноябрьских праздников, когда наступление немцев было уже остановлено. Меня потрясло, просто ошеломило зрелище разбитой немецкой техники. И какой техники? На одной остановке я даже влез в искореженный танк. Ну и машинка, невидаль. И груды неубранных трупов вокруг, в основном наших, не успевали убирать. Так ясно было, какую махину остановили и какой ценой. Сказать героический народ мало сказать, тут никаких слов не хватит. И сколько из этого народа ненавидела власть. А за Москву полегли, не отдали. Прибыли мы на место. С маленькой станции, не помню название, пехом дошли до каких-то строений, окружающих просторный двор. Посередине двора гора из винтовок, собранных с поля боя. Нас выстроили, команда. «Оружие разбери!» Все ринулись, толкаясь. Я ухватил винтовку. Попробовал стрелять. Ну и ладно. Потом разглядел. Винтовка допотопного образца даже на берданку смахивает. Украли ее у меня вскоре. Заходил с ребятами в помещение погреться. Мороз стоял лютый. Оружие составили у входа. А вышло, моей винтовки нет. Свистнули. А без оружия ходить опасно. Примут за дезертира. Пришлось тоже украсть. Надеюсь, владелец винтовки последовал моему примеру. На фронте мне, как бывшему осавиахимовцу-планеристу, парашютисту и ворошиловскому стрелку, присвоили звание старшины и назначили командиром взвода разведчиков. В подчинении у меня было 3 человека. Хорошие попались ребята, смекалки не занимать. Главное, все 3 рисковые, надежные, полагались друг на друга. Наша задача — ночью перед наступлением пробраться в расположение противника и добыть или уточнить данные, нужные командованию. Лучше всего взять языка. Несколько раз нам это удавалось. Зазевавшегося немца или одинокого караульного. Подберемся, затаимся, ждем, когда начнет клевать носом или просто расслабиться, и набрасываемся. Кляп в рот, вяжем, тащим на нашу сторону. Тут, конечно, нужна предельная осторожность, чтобы не обнаружить себя и не завалить операцию. Начальство было нами довольно. Мне присвоили звание сержанта, потом старшего сержанта. Интересно, что я не убил ни одного немца. Языка надо брать без выстрела, бесшумно. Это условие работы. Ну, когда идешь в атаку, не знаешь, чья пуля кого убила. А вот так, чтобы отдельно, не пришлось. Занимали мы как-то одно село. Наш взвод разведал, что немцы не ждут нас с этой стороны. Понятия не имеют, что мы подошли. На рассвете мы ворвались в село. Немцы повыскакивали из домов полуодетые, но с оружием. Завязался уличный бой. Я бегу с винтовкой в руках. К этому времени у нас были уже автоматические. Из-за угла дома на меня немец выскакивает тоже с винтовкой. Я успел скинуть свою первой. «Хенде хох!» Он выронил винтовку, руки поднял. Смотрим друг на друга в упор. Вижу, что совсем молоденький. Щуплый такой, лицо белое, губы прыгают, мальчишка. Вдруг он поворачивается ко мне спиной и бежит, впрямь как мальчишка. Ближайший лесок петляет по снегу. Не стал я стрелять. Ранили меня отнюдь не в героических обстоятельствах. Мы сидели в окопах. Окопы маленькие, на 4 человека. Между ними траншея, полузанесенная снегом. Подъехала кухня. В наш окоп передали хлеб, а бидоны со щами и кашей в следующие окопы. Из ближайшего мне кричат: «Морозов, тащи хлеб, угостим кашей». Я повесил себе на шею 2 кирпича, хлеб был замерзший, как камень, и пополз по траншее. На пути вдруг удар в ногу такой силы, что более даже не почувствовал. Решил, оторвало ногу. Оглядываюсь, а у меня подошва валенка, тоже промерзшая, разворочена. Раскрылась, как цветок, и оттуда горячий пар дымится и кровь хлещет. «Ползи!» — кричат мне. Я пополз, нога пудовая, тащить ее нет сил. Лежу и думаю, ползти или умирать тут? Или все же ползти? Пополз. След кровавый тянется, но не по траве, а по снегу. Проползаю мимо каких-то кусточков, а там, оказывается, затаились санитары и тоже мне машут. «Ползи к нам!» Сами не высовываются, место открытое, простреливается. Не знаю, как выкарабкался из траншеи, пополз. Почему-то не стреляли. Санитары меня подхватили и понесли в сторону, к какому-то строению. Там стояла лошадь, запряженная в сани. В них уже лежал раненый, укутанный в одеяло. Меня тоже укутали и положили рядом. Повезли в прифронтовой госпиталь. Там стащили валенок. Оказалось, ранило меня аккурат в то место, куда я показывал, когда мыл ноги дома в тазу, помнишь? Только пуля оказалась разрывная и раздробила кости в мелкие осколки. Думал, отнимут ногу. Нет, молодцы хирурги. Только обработали рану, оперировать не стали. Сложная операция для фронтовых условий. Отправили в стационарный госпиталь. Везли нас, раненых, на грузовике. Санитарных машин не хватало. Вот тут уже боль была адская, особенно на ухабах. В стационаре оперировали не один раз. Вынули все осколки. Рана стала затягиваться, вроде иду на поправку. Раз — снова движется осколок, который затаился где-то выше. Намучились со мной. Казалось, проще бы оттяпать стопу, поставить на костыли и дело с концом. Готовый инвалид. А нет. Боролись за мою ногу. Низкий им поклон. За это время я подружился с медперсоналом, особенно с хирургом. Чудесная была женщина. Только входит в палату, сразу настроение меняется. Какую-то умную энергию она несла. И мягкость, и сострадание, а в критические моменты вдруг твердость и даже непререкаемость. Раненые ей доверяли как никому. И красивая Роза Марковна. Когда пришло время ехать в тыловой госпиталь в Томск, она дала мне пузырек с таблетками. При невыносимой боли глотай. Только смотри, если уж совсем не втерпешь, будешь отключаться. Как я понимаю, это был какой-то наркотик. Санитарные вагоны оказались на диво комфортабельными, просторные. Подвесные крюгеровские полки, вроде гамака, чтобы раненые не чувствовали толчков. Внимательный персонал. Поначалу даже все оробели, тихо было. А потом освоились. Легко раненые даже затевали игру в карты. Позвали как-то меня присоединиться. Сначала отказался, я ведь игрок, бильярдный ас. В Уфе мало кто отваживался играть со мной. А тут карты, 21. Потом соблазнился от скуки. Играли на деньги. Это надо было видеть. Купюры замусоленные, грязные, на некоторых пятна крови. А я все выигрываю и выигрываю, пока ногу не прихватила. Ребята зашумели: «Давай еще отыграемся». «Отыграйтесь потом», — говорю, а я вырубаюсь. Проглотил таблетку и вырубился. Все уже раньше видели, как это со мной бывало. Очнулся в вагоне светопреставления. Крики, стоны, раненые барахтаются на полу. Сестры, врачи их поднимают, укладывают на полки. Вагонные стекла выбиты. Оказывается, наш состав попал под бомбежку. Чудом проскочили, поспела наша авиация. А я все проспал. Постепенно вагон успокоился. Раненых уложили на свои места, осколки подмели. Медперсонал удалился. Одна медсестра сидела, покачиваясь у своего столика. Стучали колеса. Кто теперь после всего пережитого вспомнит про картежную игру? А выиграл я честно. Тихо подозвал сестру. «Сестричка, вот деньги. На первой станции, где поезд будет стоять, отправь их, пожалуйста, моей матери. Вот адрес». Мы получили их, когда оказались совсем на мели. Не было денег, и нечего было продавать или менять. Тогда в городе вовсю шел обмен вещей на продукты. Некоторым эвакуированным удалось все-таки кое-что прихватить с собой. Но мы-то были не эвакуированные, а ссыльные. Война застала нас неимущими. В первом письме с фронта Леонид велел продать его новое демисезонное пальто, которое с превеликим трудом ему справили перед отъездом в консерваторию. Мама и бабушка долго крепились, но в конце концов пальто съели. Пришлось продать коз, Катьку и Машку, Юстаса и Флавия. Не было денег на корм. Рухнуло бабушкино нерушимое упование на молоко. Однако при виде денежного перевода бабушка прежде всего обеспокоилась. Откуда у него деньги? Он ведь в госпитале раненый. Словчил как-нибудь, сказала мама. После ранения Леонид был освобожден от воинской службы. Даже спустя годы осколки нет-нет и выходили у него из раненой ноги. Но удивительное дело, на сцене он переставал хромать. Напротив, прославился легкостью и пластичностью движений.